Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашей предыдущей беседе мы рассмотрели чудное пророческое описание слуги Божия, Господа Иисуса Христа, которое находится в книге Исаии, в 52 главе 13 стихе по 53 главу. О, какое страдание он претерпел! Какое благословение принесло оно! Теперь мы приходим к 54 главе, и видим там великое славословие после пророческого описания его страданий за грехи наши и победы, одержанной слугой Божиим. Израиль, как народ, радуется и веселится в песнопениях. Обратите внимание на 54 главу 1 стих. «Возвеселись, пой песни неплодные, распространи место шатра твоего, расшив покров жилищ твоих, и утверди коле твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и заселит опустошенные города, да забудешь посламление юности твоей». Какие чудные слова содержит в себе пятый стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой святый Израилев. Богом всей земли назовется он. Сила приходит от него, потому что Израиль вошел в истинное общение с ним. О, какую любовь Бог пролил на Израиля! Мы не можем также забыть, что и нас, как членов тела его, церкви, такая же любовь пролилась и на нас в обильной мере. Он силен полагать детей своих неизменно, потому что Он есть Бог всей земли. В этой главе вы находите напоминание, что Израиль часто не был верен Богу и нарушал общение с Ним. По этой причине он пережил много скорбей. Бедное, бросаемое бурею, безутешное. Вот я положу камни твои на рубины и сделаю основание твое из сапфиров. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Конечно, все эти пророчества еще не исполнились. Они принадлежат будущему времени. Например, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это есть наследие рабов твоих. Израиль в тот день не будет хвалиться собою, но будет славить Господа и Его оправдание. Это снова напоминает нам о факте нашего спасения. Благодатью вы спасены». Апостол Павел выразительно сказал о себе: «Благодатью Божию я есть то, что я есть». Мы должны постоянно помнить, что праведность не принадлежит нам. Это праведность Божия во Христе Иисусе. Мы имеем Его как божественный дар благодати. Нет ограничений действием благодати Божией. Исаия 55 глава подробно открывает путь к благословениям Божьим. Какое чудное приглашение! «О жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте». Как может человечество отвергать такой прекрасный дар и заботу Его о всех нуждах наших? Возможно, что иногда мы поражаемся упорством сердец народа израильского, читая его историю, народа, возлюбленного Богом. Но мы наблюдаем этот же дух противления Богу в мире и сегодня. Чудное приглашение Иисуса Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11 глава с 28 по 30 стих. Провозглашается по всей земле, но не все слышат его и принимают его нежный зов Святого Духа. Повторяем опять, что пророчество в 55 главе относится к будущим временам, пророческие возвещания Исаии исполнятся. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт. 12 и 13 стихи. Это относится ко времени тысячелетнего царства Господа Иисуса Христа. Пророческие возвещения Исаия заканчивает такими словами: «Нет мира нечестивым, говорит Господь Бог мой». 57 глава, 21 стих. Последняя часть книги Исаии начинается главой 58 до конца книги. Лицемерие опровергается сильными словами пророка. Религиозные обряды и показное благочестие не могли заменить искренность сердец, которое угодно Богу. Вы замечаете, что народ хвалился своим участием в богослужениях. Они приносили жертвоприношения и считали, что все необходимое с их стороны сделано, все в порядке. Фактически, они находили в этом удовольствие. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим», — говорит пророк, указывая на бесполезность этих церемоний и жертв. 59 глава, 2 стих. Припомните первую главу Исаии, 13 стих, где празднования народа названы мерзостью пред Богом. По прошествии многих лет пророк повторяет эти же слова. Можем себе представить, насколько это было печально для искреннего пророка, который звал народ столько лет к праведности, предупреждал его и ободрял с любовью служить Господу всем сердцем, но все же видел духовное отступление от истины. Народ как будто был парализован в этом отношении. Но пророк не унывал. Он ободрял себя надеждой в веру, что планы и цели Божии не окажутся тщетными, что имя его прославится в будущие времена. Народ жаловался, что Бог был безразличен к их религиозным формам, считая себя народом праведным. Тогда Бог обнажил их. Пророк снял с лиц их маску лицемерия. Бог видел их печальную действительность духовного пустоты. После возвещения Исаии избрал отчасти, увидел себя таким, каким он в действительности был. Господь Иисус Христос также обличал вождей Иуды, говоря к ним откровенно и остро, предупреждая их перед грядущими судами за их неверность. Важные слова содержат в себе 58 глава 6 по 7 стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу. Раздели с голодным хлеб твой. Это воистину служение Господне». Разве истинное поклонение Богу заключается в пышных богослужениях, блистательных, богатых одеждах священников? Разве истинная религия заключается в длинных молитвах, в постах и истязании своего тела? На все это отвечает 58 глава. Божественные возвещания говорят о том, как народ должен понимать истинную праведность и святость. Когда Бог видит свою праведность, проявленную народом Его, то Он проливает свои благословения. И ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. 58 глава, 11 стих. Глава 59 указывает ясно на основание требований Божии, с 1 по 8 стих. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Один толкователь Библии говорит об этих стихах, что Дух Святой провозвестил наперед сказанное в послании к римлянам 3 главе с 15 по 17 стих, чтобы сказать о вине всех нас, как написано, «дабы закрылись все уста, и весь мир оказался виновным пред Богом». Но Бог не изменил своей любви к народу израильскому. Это грехи разделили их с Богом. Это вина не Божья, но человеческая. Какое же положение существует и сегодня? Любовь Божия во Христе Иисусе пребывает неизменной. На Голгофе ясно открылась великая божественная любовь. но холодное упрямство человека можно видеть и теперь. Божественный зов человеку состоит в призыве спасения, но человек отвергает дар спасения. Стихи с 9 по 15 передают нам исповедание пророка, говорящего от имени народа. «Ждем света, и вот тьма озарение, и ходим во мраке. Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою. Мы изменили и солгали пред Богом». В этих стихах проявлено много чувств, сокрушение сердца. Так бывает, когда грешник кается пред Господом, а потом получает избавление в крови Христа. Если стихи с 1 по 8 говорят о приговоре Божьем, а стихи с 9 по 15 передают нам об исповедании согрешений, то стихи с 16 по 21 возвещают о спасении Божьем. Бог взглянул на свой народ, и не было помощника, поэтому его рука совершила спасение. Не было никого, кто бы совершил избавление, поэтому сам Бог совершил его. Не является ли это славой вести евангельской сегодня? Не было никогда на земле, кто бы спас бы мир, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Посему Бог послал Сына Своего, и Он смерти Своей понес грехи наши. Суд совершился, но и совершилось искупление, спасение, которое открыто для всех человеков во все времена. Увы, все же есть люди, отвергающие этот дар божественной любви, идя в вечность без Бога, без Христа, без надежды. И так весь пророк Исаии для народа его указывает на возвещание Евангелия сегодня. Но это является возвещением, призывом отдельным лицам всех народов. Аминь.